Он не боялся утечки, потому что как бы усердно ни тренировались другие люди, они не смогут довести ее до вершины так же быстро, как он. Вечером, закрывая дверь библиотеки, Лушен увидел старика-привратника. Сяван, заведующий, сказал, что библиотеку собираются продать. Ты слышал? Судя по хмурому лицу старика, это известие его расстроило. Он сидел на корточках справа у входа, зажав в пальцах незажженную сигарету. Продать? Лушен этого не ожидал. Да, поскольку библиотека работает себе в убыток, ее доходов едва хватает, чтобы выплачивать нам зарплату. Боюсь, если кто-то купит библиотеку, новому владельцу мы не понадобимся. Что мы тогда будем делать? С горечью сказал старик. Лушен не ответил. Ван Му хотел стать великим библиотекарем, но жизнь внесла свои коррективы. По пути домой он мысленно начал подсчитывать деньги, заработанные за последние несколько месяцев. Спустившись в этот мир, он практически сразу начал проводить занятия с желающими похудеть. За это время он накопил 2 миллиона монет, но этого было недостаточно, чтобы купить библиотеку. Его тело все еще продолжало трансформироваться и адаптироваться к третьей жизни. Он не мог сейчас продолжить культивирование, поэтому сейчас ему следовало подумать о добыче ментальной энергии. Но в первую очередь Лушен собирался найти себе помощников. Братья Бай были его главными учениками, и при возникновении у него проблем он вполне мог попросить у них помощи. Однако есть много вещей, требующих решения, и для этого нужны дополнительные помощники. В конце концов, Лушен не хотел тратить свое время на беготню и работу по дому. «Мне нужно несколько человек, желательно одиноких, ни с кем не связанных и уважающих учителя. Желательно, чтобы это были сироты». Лушен остановился. Его взгляд упал на двух грязных подростков, сидящих с мороженым на обочине дороги. Эти двое были бездомными, живущими недалеко от съемного дома Ван Му. Из воспоминаний Ван Му Лушен знал, что родители этих детей несколько лет назад отправились куда-то на заработки и не вернулись. Детей воспитывал дедушка. Когда дедушка умер, дети остались одни. Дом у них отобрали мошенники, и сироты были выброшены на улицу. Они вынуждены были начать собирать мусор, бутылки, макулатуру и прочее. Некоторое время назад, когда он обучал Баяни и остальных иностранным языкам, эти двое детей подслушивали под окном и подглядывали. Заметив, что Лушен на них смотрит, они очень сильно испугались. Старший, поднявшись, смущенно улыбнулся Лушену. «Здравствуйте, учитель Ван», — вежливо поздоровался он. Брат с сестрой никогда не попрошайничали, поэтому они всегда разговаривали с высоко поднятой головой. Им нечего было стыдиться. «Мне нужны двое помощников. Буду платить 10 монет в час. Что скажете?» — спросил Лушен. «Конечно, учитель, просто скажите, что нужно сделать. Нам не нужны деньги. Главное, чтобы учитель нас не прогонял», — поспешно сказал старший брат, глядя на Лушена горящими глазами. Сидящая рядом с ним девочка, последовав примеру брата, поднялась и мягко улыбнулась Лушену. Эта улыбка была настолько теплой, что у Лушена стало светлее на душе. Ненадолго замолчав, он вскоре продолжил. «Мне нужны помощники на длительный срок. Те, кто будут выполнять мои поручения и заниматься повседневными делами. Я собираюсь проводить занятия официально. Все в порядке. Мы об этом позаботимся». Улыбнувшись, похлопал себя по груди мальчик. «Тогда идите за мной». Развернувшись, Лушен направился к своему дому. Слева высились горы строительного мусора, справа – ряд полуразрушенных высотных зданий. Лушен шел по выложенной потрескавшимся черным камнем дорожке. Дети, ненадолго заколебавшись, последовали за ним. С этого дня у Лушена появилось двое помощников, которые бегали по поручениям и выполняли различную домашнюю работу. Детям было 14-15 лет. Старшего звали Вэй Ханьдун, младшую – Вэй Чжэньюй. Судя по именам, их родители не были необразованными людьми. Просто им не повезло в жизни. Вскоре Лушен арендовал склад неподалеку от библиотеки, где собирался проводить тренировки зала 9 жизней. Вэй Ханьдун отвечал за информирование учеников, расписание занятий и выдачу заданий. Его младшая сестра, Вэй Чжэньюй, занималась домашними делами и отвечала за учениц в вопросах, которыми Лушену было неудобно заниматься. С двумя помощниками Лушен почувствовал себя более свободным. Теперь он тратил несколько часов в неделю на своих внешних учеников и 2 часа в день на своих главных учеников. Остальное время он был предоставлен сам себе. По мере увеличения количества учеников, ширилась слава класса в зала 9 жизней. Первыми ими начали интересоваться желающие похудеть толстяки. Хотя 100 тысяч было довольно большой суммой, многие соглашались ее заплатить, лишь бы избавиться от ожирения. К тому же, платить нужно было всего 2 месяца. 200 тысяч за полное избавление от жира было большим искушением для любого толстяка. Время шло своим чередом. В мгновение ока пролетело еще 2 месяца. Количество учеников во внешних классах начало постепенно уменьшаться. В конце концов, богатых толстяков было не так уж и много. Глава 1018. Встреча. Часть 2. Если говорить о главных учениках, Лу Шен принял Бай Цзюньчина. Он начал официально преподавать ему свою снимающую ограничения технику. Его помощники, брат и сестра Вэй, стали его наполовину главными учениками. Что касаемо того, смогут ли они однажды повысить свой статус, это будет зависеть от прогресса их культивации. Лу Шен ясно дал понять брату и сестре, что в будущем им придется помогать своему учителю решать всевозможные проблемы. Поэтому они с самого начала знали, что их положение отличается от остальных учеников. Лу Шен дал им шанс подняться с дна, на которое они по воле судьбы опустились, поэтому брат с сестрой тренировались гораздо усерднее, чем трое других учеников. К примеру, Бай Цзюньчен, который только-только выздоровел, едва ли мог приблизиться к уровню этих двоих. Затем Лу Шен связался с заведующим библиотеки, чтобы узнать, сколько стоит здание. Как он и ожидал, библиотека стоила 30 миллионов монет. На самом деле, это было недорого. Но Лу Шен к этому времени успел собрать только 5 миллионов. Так что для него главной проблемой стали деньги. К счастью, Бай Цзюньчен каким-то образом понял, о чем думает Лу Шен, и догадался, что тот хочет купить библиотеку. Он заявил Лу Шену, что его отец, Бай Аньмин, готов безвозмездно дать ему 30 миллионов, если он согласится встретиться с ним лично. Это заставило Лу Шена, который собирался ночью отправиться в город и кого-нибудь ограбить, изменить свои планы. Он не хотел пока нарушать законы этого мира, если в этом не было необходимости. Поэтому он согласился встретиться с Бай Аньмином из семьи Бай. Зал 9 жизней постепенно становился популярным в городе Аньмин. Во внешних классах было несколько учеников из богатых семей, заинтересовавшихся главным классом Лу Шена. Кроме богатства, эти люди имели в городе большое влияние. Таким образом, теперь в основном классе Лу Шена было 4 человека, пришедшие из класса похудения, братья из семьи Бай и Чжао Гою из семьи Чжао. По отдельности эти люди не представляли ни для кого угрозы, но объединившись, они обратили на себя внимание некоторых городских группировок. Вероятнее всего, семья Бай заинтересовалась потенциалом Лу Шена и зала 9 жизней, надеясь получить с них какую-то выгоду для себя. Во второй половине выходного дня, перед стоящим в районе Цзюцэнь роскошным особняком, Бай Аньмин, широко улыбаясь, вместе с двумя своими сыновьями стоял у ворот, ожидая прибытия гостей. Будучи генеральным директором корпорации Бай и председателем совета директоров, Бай Аньмин уже много лет не был ни с кем столь вежлив. Он даже мэра города не стал бы приветствовать у ворот, если бы тот надумал приехать. Он принял такое решение только после того, как узнал от своих сыновей об удивительных способностях их учителя и о том, что тот спас его старшего сына. Спустя несколько минут перед воротами особняка семьи Бай остановился серый автомобиль. Ворота автоматически открылись, и машина медленно въехала внутрь. Автомобиль остановился примерно в 10 метрах от отца и сыновей Бай. Из машины выбрался Лу Шен и двое крепких молодых людей. Все трое были одеты в черные тренировочные костюмы с одинаковым белым узором и спортивные кожаные ботинки. Их тела излучали уверенность в своих силах. Первое, что бросилось в глаза Бай Аньмину, вышитые на костюмах колоритной троицы темно-красными нитками символы 9 жизней. «Добро пожаловать!» Широко улыбнувшись, поприветствовал он гостей. «Мастер Ван, ваш визит для меня большая честь. Проходите сюда, пожалуйста. Многие из моих друзей интересуются мастером Ваном. Все они с нетерпением ждали вашего прибытия. Давайте опустим все эти церемонии». С ничего не выражающим лицом Лу Шен вслед за Бай Аньмином вошел в зал. Братья Бай, бросившись вперед, громко поприветствовали своего наставника, после чего присоединились к его свите. Расположенный на первом этаже зал был заставлен столами. Пол покрывали толстые черные ковры, а с потолка лился мягкий золотой свет. В зале присутствовало несколько прибывших раньше других гостей. Лу Шен и его сопровождающие сразу же привлекли всеобщее внимание. Несколько человек вышли вперед, собираясь поприветствовать Лу Шена, но сделав несколько шагов, остановились, почувствовав исходящую от группы новоприбывших пугающую ауру. «Мастер Ван, на сегодняшнее мероприятие приглашено много влиятельных людей, в том числе и из соседних городов. Кроме того, мы пригласили одного великого человека, с которым вам, думаю, будет интересно познакомиться», мягко улыбнувшись, шепнул Лушину Бай Аньмин. «Господин Бай, не нужно быть слишком вежливым. Если у вас есть какие-то дела, можете нас оставить. Мы с учениками найдем место, где можно отдохнуть», ровным тоном сказал Лушен. «Тогда прошу меня простить. Цзюньчен, позаботься о своем мастере». «Да», с готовностью воскликнул Бай Цзюньчен. Бай Аньмин, извинившись, ушел развлекать других гостей. Лушен с его учениками нашли в зале укромный уголок. Особняк был очень большим. Хотя они сидели в выбранном углу впятером, он не выглядел переполненным. Бай Цзюньчен и Бай Аньи продолжали подавать Лушену различные блюда и напитки. Попробовав всего по чуть-чуть, он прикрыл глаза, чтобы отдохнуть. Единственное, что его сейчас интересовало, таинственный человек, упомянутый Бай Аньмином. В конце концов, Бай Аньмин был человеком, знающим о его некоторых способностях. При этом он осмелился сказать, что этот человек Лушина заинтересует. Значит, у него были какие-то впечатлившие Бай Аньмина навыки. Через время заиграла музыка и на сцену в конце зала вышла довольно известная певица. Гостей становилось все больше. Опасаясь, что Лушину будет скучно, Бай Цзюньчен рассказывал ему о пришедших на мероприятие людях. В основном это были богатые бизнесмены, с состоянием не менее 100 миллионов монет и местные чиновники среднего и высокого ранга. Зал постепенно оживлялся. С каждым гостем приближалось время официального приветствия. Наконец, Бай Аньмин направился к главному входу, видимо, чтобы поприветствовать кого-то важного. Глядя на этого человека, он улыбался точно так же, как и в момент, когда встречал Лушина. Важным гостем оказался молодой человек, возраст которого вряд ли превышал 26-27 лет. Молодой человек был одет в темно-зеленую форму, похожую на военную. Форма была прямого кроя, с множеством серебристых нашивок, тугим черным поясом и похожими на белые перья погонами. Судя по всему, эта форма была больше украшением, чем повседневной одеждой. Но по какой-то необъяснимой причине присутствующие на банкете богатые бизнесмены и чиновники буквально вскакивали со своих мест, увидев форму этого человека. Толпа заволновалась, и взгляды всех присутствующих скрестились на этом человеке. Лушен заметил в их глазах любопытство и уважение, даже во взгляде Бай Аньмина. Честно говоря, на Лушена он смотрел не так почтительно. «Кто этот парень?» — нахмурившись, спросил Лушен. В тот момент, когда Бай Цзюньчен хотел ответить, стоящий у двери парень, повернув голову, посмотрел в направлении их угла, словно слышал, о чем они говорили. Затем, улыбнувшись, отвел взгляд. Пока шли к центру зала, они с Бай Аньмином разговаривали и смеялись. «Для меня честь быть гостем семьи Бай. Меня зовут Дин Нин. Я пришел сюда в надежде, что вы поддержите Институт Разума, открытый мною в городе Аньмин». Поведение молодого человека выглядело скромным, но в его манере говорить слышалось высокомерие. Лушен обвел взглядом людей, которые воспринимали происходящее как должное. Лишь небольшое количество недоумевало, почему этот молодой человек имеет такое влияние. «Институт разума», — нахмурился Лушен. «Учитель, этот Дин Нин является менталистом», — прошептал сидящий рядом с ним Бай Цзюньчен. «Менталист?» — Лушен внезапно вспомнил о книге, которую недавно читал. В нее рассказывалось о людях, способных в одиночку выполнять работу многих людей. Они назывались менталистами. «Менталист, значит?» — понизив голос, повторил он. «Да, он тот, кого принято так называть. Эти люди – редкие таланты, которых на одной планете может быть не больше 10 тысяч», — пояснил Бай Цзюньчен. Когда он посмотрел на Дин Нина, в его глазах промелькнула зависть. «Мой брат в детстве ходил на занятия к менталисту. Он прошел весь курс обучения, потратив больше 10 миллионов монет. Все впустую», — не удержавшись, прошептал Бай Аньи. «Не ожидал, что этот Дин Нин тоже придет сюда собирать деньги. Учитель Ван, нам не повезло. Похоже, придется ждать следующего раза», — горько усмехнувшись, сказал Бай Цзюньчен. «Что случилось? Разве папа не пообещал нам?» Бай Аньи действительно не понимал, что происходит и откуда взялся этот менталист. Он был на самом деле озадачен. Изначально отец хотел воспользоваться возможностью и ввести учителя Вана в наш круг. Кроме того, Он хотел помочь учителю Вану собрать побольше средств для расширения нашей школы. Никто не ожидал, что внезапно явится этот Диннин, чтобы собрать деньги», — пояснил Бай Цзюньчен. Лу Шен молчал. Услышанное заставило его по-другому взглянуть на Диннина. Роясь в библиотеке раньше, он не нашел ничего о энергетической системе этого мира. Кто бы мог подумать, что искомое само к нему придет. В плане влияния и силы среди нас нет никого, кто сможет сравниться с менталистом. А я еще удивился, почему большинство из присутствующих согласились прийти по первому зову. Оказывается, у них был повод сюда явиться, прошептал Бай Цзюньчен. Не страшно, давайте посмотрим, что будет происходить дальше, спокойно сказал Лу Шен. Его не слишком беспокоило происходящее. Правда, ровно до тех пор, пока семья Бай согласна дать ему 30 миллионов монет. Ситуация такова: он и Диннин оба пришли сюда, чтобы собрать деньги для своих учебных заведений. Таким образом, они были своего рода конкурентами. Просто Лу Шен намного меньше нуждался в деньгах, чем Диннин. К слову сказать, Диннин выигрывал в глазах толпы. Созданный Лу Шеном зал 9 жизней не был для него большой помехой. Выйдя на сцену, Диннин сказал несколько слов, после чего уступил место организатору банкета, Бай Яньмину. Первое, что сказал Бай Яньмин, поблагодарил Диннина за то, что он приехал в Аньмин и пообещал ему всяческую поддержку. Затем еще раз повторил, что Диннин надеется найти среди присутствующих спонсоров. В самом конце он вскользь упомянул зал 9 жизней, который тоже нуждался в деньгах. Но после института разума Диннина какой-то там зал 9 жизней мало мог кого заинтересовать. Лу Шену было все равно, а вот Бай Цзюньчен нахмурился. Глава 1019 «Участок земли». Часть 1. Все было бы хорошо, если б Диннин просто пришел собрать деньги и если бы это не затронуло зал 9 жизней. Но проблема заключалась в том, что институт разума явно повлиял на отношение людей к залу 9 жизней. Бизнесмены, которые собирались поддержать школу Лу Шена, теперь решили инвестировать в институт разума. В конце концов, институт разума, в отличие от зала 9 жизней, был серьезной, уважаемой организацией. Бай Цзюньчен посмотрел на своего учителя, но его лицо ничего не выражало, словно ему было все равно. Он не был уверен, учитель просто терпит, или ему действительно безразлично. Но сейчас он отчетливо видел, что взгляды окружающих их гостей изменились. Большинство смотрели на них, как на каких-то муравьев. Но это было неудивительно. Как можно сравнивать мало кому известный зал 9 жизней и официальный институт разума? Хотя Бай Цзюньчен учился у Лу Шена недолго, у него был богатый жизненный опыт. В отличие от остальных учеников, он бывал во внешнем мире. Поэтому он лучше других знал, насколько силен был Лу Шен. Вот почему он был так расстроен. В этот момент Диннин подозвал двух только что вошедших в зал молодых людей. Эти двое, похоже, были детьми одного из присутствующих на банкете бизнесменов. Пройдя через толпу, молодые люди встали рядом с Диннином. «Я хотел бы представить вам двух своих главных учеников», — улыбнувшись, Диннин кивнул в направлении юноши и девушки. «Эти двое — мои официальные ученики, которых я принял, когда присоединился к Институту разума 2 года назад. Одну зовут Чжоу Сян, второго – Чжоу Минсин. Уверен, многие из присутствующих знают этих двоих. Эти двое – дети семьи Чжоу. Я видел, как они росли. Надо же, не ожидал», – одобрительно улыбнулся Бай Яньмин. «А я не ожидала, что семья Чжоу окажется такой скрытной, что не расскажет никому о своем знакомстве с господином Нином. Когда господин Нин попросил привести его на этот банкет, я все гадала, откуда он узнал о нашем скромном мероприятии. Теперь понятно, откуда», улыбнувшись, сказала сияющая драгоценностями прекрасная аристократка. «Честно говоря, у меня был выбор из нескольких мест, но я решил прийти именно сюда. Признаться, я долго колебался». Диннин беззаботно болтал с окружившими его людьми. Некоторые люди, считающие такое поведение недостойным себя, не подходили, а просто наблюдали издалека. Но большинство не заботились о своем имидже. Бизнесмены, к примеру, все как на подбор были людьми наглыми и толстокожими. Зная, что им выпала редкая возможность, они из кожи вон лезли, только бы угодить менталисту. Они не видели ничего страшного в потере лица. Диннина плотным кольцом окружило 5 человек из самых наглых. Остальные люди, как бы ни старались, не могли к нему протиснуться. В то время, как вокруг Диннина толпа бурлила и гудела. Рядом с Лушином и его учениками не было никого. Хотя на его занятия по снижению веса приходило много людей, сейчас его популярность затмила Институт разума. Действительно, снобы. Им не стыдно, собрались вокруг него, словно шавки, в надежде, что им перепадет кусок мяса с барского стола. Не удержался от насмешки Баяни. Бай Цзюньчен посмотрел на Лушина. «Учитель, а вы не хотите показать им, на что способны?» Изначально этот банкет, устроенный его семьей, был организован для представления учителя Вана. Но этот менталист Диннин украл все предназначенное ему внимание. Люди, такие как они, занимающиеся боевыми искусствами, не терпели несправедливости. Неужели этот чужак думал, что зал девяти жизней так легко запугать? Бай Цзюньчен не собирался с этим мириться. Лушен посмотрел на Диннина. Он не хотел с ним сражаться. Его совершенно не волновало соперничество ради привлечения внимания. Все, что ему было нужно, 30 миллионов. Все остальное не имело для него значения, поскольку у него с самого начала не было намерения стоить крупную организацию. Он даже не пытался привлечь к себе внимание. «Не обращайте внимания, поскольку нужную нам сумму мы так или иначе получим, нам не нужно вступать с ними в конфликт. Тем более, они нас не провоцируют», — небрежно сказал Лушен. «Брат, а менталисты очень сильные?» — понизив голос, спросил Баяни. Увидев, что на нем скрестились взгляды всей группы, Бай Цзюньчен утвердительно кивнул. «Они очень сильные. Но конкретно этого я никогда раньше не видел и ничего о нем не знаю. Но люди говорят, что истинные менталисты очень сильны. Но несмотря на это, я хочу надеть экзоскелетную броню. Мы с Аней должны». «Нет». Внезапно Бай Цзюньчена прервал раздавшийся в стороне властный голос. Подняв глаза, Лушен увидел Бай Яньмина. Глава семьи Бай, нахмурившись, смотрел на своих сыновей. «Предупреждаю, не создавайте проблем. Вы даже не представляете, насколько сильны менталисты. Прежде чем что-то делать, хорошенько подумайте. Папа, мы просто не можем на это спокойно смотреть», — холодным тоном сказал Бай Цзюньчен. «Наше государство официально поддерживает менталистов. Их статус приравнивается к подполковнику. Они пользуются различными льготами. Ребята, я не принижаю ваших достижений, но зал девяти жизней находится не в одной весовой категории с Институтом разума», — глубоким голосом сказал Бай Яньмин. «Знаете ли вы, каковы минимальные требования к менталистам во время теста?» — шепотом спросил он. Бай Яни и Бай Цзюньчен покачали головами. Судя по их взглядам, они были не согласны с словами отца. «Минимальное требование – самостоятельно управлять небольшим линкором», — ответил Бай Яньмин. «Это всего лишь технический навык», — поджал губы Бай Яни. «Самый маленький линкор весит 10 тонн. Это небольшой военный корабль, пилотируемый одним человеком, похожий на истребитель. Но речь не об этом. Что произойдет, если менталист, способный управлять 10-тонным линкором, будет пилотировать какой-нибудь маленький летательный аппарат?» — холодным тоном спросил Бай Яньмин. Услышав его вопрос, все ошеломленно замерли. Лицо Бай Цзюньчена вытянулось. «Если менталист будет пилотировать маленький летательный аппарат, его сила увеличится в геометрической прогрессии. При помощи силы, способной управлять линкором, пилотировать маленький летательный аппарат. Так что, не действуйте импульсивно», — хотя казалось, что он обращается к своим сыновьям, на самом деле, его слова были адресованы Лушину. Лушен понял намек, но он был удивлен. Он спокойно сидел и ни во что не вмешивался. Так почему семья Бай так нервничает? Закончив чтение нотаций, Бай Яньмин ушел. В середине банкета он незаметно передал Бай Цзюньчену чек на 30 миллионов, который последний отдал Лушину. Лушен, в свою очередь, передал мужчине через юношу расписку о получении денег. Ему было больше нечего делать на банкете, поэтому он собирался встать и уйти. Но внезапно Бай Цзюньчена окликнул на пару слов какой-то парень. Когда Бай Цзюньчен вернулся, выражение его лица было далеко не радостным. Но судя по виду, он не хотел рассказывать, что не так. Поднявшись, Лушен собирался с учениками уйти. «Учитель, дома кое-что произошло, с чем мне необходимо разобраться. Вы ведь не будете против, если мой младший брат сопроводит вас обратно?» — наклонившись к Лушину, прошептал Бай Цзюньчен. «Что случилось?» Лушен уже догадался, что у семьи его учеников возникла какая-то проблема, которую они не хотели придавать огласке. «Все в порядке, учитель, не волнуйтесь. Это небольшая проблема. Я быстро с ней разберусь», — серьезно сказал Бай Цзюньчен. «Ты уверен?» — спросил Лушен. «Конечно», кивнул Бай Цзюньчен. Лушен кивнул в ответ. Поднявшись, он сделал несколько шагов по направлению к двери. Внезапно он услышал донесшийся со второго этажа возмущенный возглас. «Похоже, там кто-то ссорился». Подняв голову, Лушен посмотрел в направлении второго этажа. «Что происходит?» Он посмотрел на Бай Цзюньчена. Судя по выражению его лица, он знал, в чем дело, но не хотел говорить. «Ладно, сам узнаю», больше ничего не говоря, он начал подниматься на второй этаж. Баяни и брат с сестрой Вэй последовали за ним. Всем им не терпелось попробовать свои силы. Любой культиватор, тренирующийся на протяжении нескольких месяцев, захотел бы узнать, чего он достиг и насколько хорош. Учитель Бай Цзюньчен не успел его остановить, поэтому поспешил следом. Лушен быстро поднялся на второй этаж. Наверху, у лестницы, напротив друг друга стояли Бай Яньмин и глава семьи Чжоу, Чжоу Ин. Лицо медленно обмахивающегося веером Чжоу Ина выглядело до нельзя довольным. Позади него стояли Дин Нин, двое детей семьи Чжоу и часть гостей. Если убрать относящихся к происходящему нейтрально, на стороне Бай Яньмина было всего несколько человек. Это заставляло его чувствовать себя беспомощным. Лицо Бай Яньмина было очень бледным. Он прекрасно понимал, в какую беду попал. «Старина Бай, поскольку господин Дин выбрал этот участок земли, мы купим ее у тебя по рыночной цене. Это справедливо. Но судя по выражению твоего лица, ты не собираешься уступать», улыбнувшись, сказал Чжоу Ин. Бай Яньмин даже в самом страшном сне не мог себе представить, что этот Дин Нин, на самом деле, был картой, которую семья Чжоу решила использовать против него. Объединившись с несколькими деловыми партнерами, он потратил на этот участок, расположенный недалеко от города, все свое состояние. Во время рецессии инвестировать в землю было не слишком выгодно, но Бай Яньмина интересовала не земля, а то, что в ней было скрыто. Металлиум в межзвездную эпоху был наиболее часто используемым синтетическим металлом. Он использовался для защиты корабля от космических лучей и высокоэнергетического излучения. Он был дорогим и дефицитным. Семья Чжоу, должно быть, тоже об этом знала. Правда, Бай Яньмин никак не мог понять, как им удалось получить эту информацию. Теперь они использовали влияние Дин Нина, чтобы заставить Бай Яньмина передать землю. А если внимательно присмотреться к Дин Нину, он, похоже, тоже знал, в чем дело. Брат Чжоу прав. Просто в покупку этой земли моя семья вложила почти все свои средства. Вам не кажется, что это будет слишком несправедливо, если все наши старания пропадут зря? Тихим голосом сказал Бай Яньмин, натянув на лицо улыбку. Это действительно немного несправедливо, улыбнулся стоящий сбоку Дин Нин. В таком случае, мы купим вашу землю за 130% от рыночной стоимости. Честно говоря, мне очень нравится это место. Я тоже прошу мастера Бая уступить. Глаза Бай Яньмина наполнились горечью. В эту землю он вложил слишком много. Пришлось задействовать связи, которые нельзя было оценить при помощи денег. Именно в этот момент группа из зала 9 жизней поднялась по лестнице. Они двигались быстро и уверенно. Их окружала аура агрессивности. Лушен шел первым. Поднявшись, он первым делом посмотрел на Бай Яньмина. Последний замер, увидев, что Бай Цзюньчен что-то тихим голосом объясняет Лушену. Его сердце дрогнуло, когда он понял, что вот-вот произойдет что-то плохое. После того, как Лушен понял, в чем дело, он слегка кивнул. Стоявший за его спиной Вэй Ханьдун, выступив вперед, громко сказал, что здесь происходит. У зала 9 жизней есть доля в этой земле. Такое количество людей осаждает семью Бай. Мы, зал 9 жизней, не можем на это спокойно смотреть. Глава 1020 участок земли. Часть 2. Зал 9 жизней имеет долю? Не уверен. Впервые об этом слышу. Может, это было тайной договоренностью семьи Бай? Гости вокруг громко перешептывались. Глаза Лушина и его группы были наполнены ожиданием. Людям нравилось глазеть, даже если они были богатыми бизнесменами. Бай Яньмин отреагировал мгновенно. Нахмурившись, он посмотрел на Лушина. Он собирался попросить их уйти. Менталист не шел ни в какое сравнение с такой организацией, как Зал 9 жизней. Но его тут же оборвал Бай Цзюньчен. Зал 9 жизней является одним из владельцев этого земельного участка, поэтому мой учитель имеет полное право интересоваться посягательствами на принадлежащий ему актив. Изначально спокойное лицо Дин Нина постепенно стало заинтересованным. Приподняв бровь, он посмотрел на Лушина. Первое, что он увидел, лицо последнего было абсолютно бесстрастным. Тогда он перевел взгляд на Бай Цзюньчина, Вэй Ханьдуна и остальных. Лица этих молодых людей были переполнены нетерпением. «Как интересно», — Дин Нин улыбнулся. «Зал девяти жизней, кажется, вы занимаетесь боевыми искусствами. Это естественный поток или бронированный?» Не дожидаясь ответа Лушина, он снова улыбнулся. «Значит, у вас, парни, есть там доля. Я тоже в прошлом культивировал техники боевых искусств, и вот что я вам скажу. Я передал свои навыки двум своим ученикам. Раз уж вы являетесь школой боевых искусств, почему бы нам не посоревноваться?» Когда Дин Нин это говорил, его взгляд был прикован к братьям семьи Бай. Взгляд стоящего сбоку Чжоуина, устремленный на Бай Яньмина, был наполнен ничем не прикрытой угрозой. Их намерения были предельно просты. Это была откровенная попытка расправиться с братьями Бай. Если Бай Яньмин не согласится, они просто возьмутся за его сыновей. «Я», — начал мужчина, но ничего сказать не успел. Щелк, Бай Янь резко шагнул вперед. Его кожаные ботинки нещадно сминали деревянные доски пола. Мышцы волнами перекатывались по телу, концентрируя силу в правой руке. Бум! Правая рука Бай Яньи, кажется, на мгновение расширилась, и кулак пушечным ядром устремился вперед. Последовал удар. Казалось, воздух на втором этаже внезапно стянулся к одной точке. Закружившиеся по помещению маленькие вихри отбросили гостей назад. Все с изумлением наблюдали, как Бай Яньи попытался ударить Дин Нина в лицо. Лу Шен стоял позади Бай Яньи, скрестив на груди руки. Его взгляд был ледяным. Мышцы на его теле слегка вздулись, из-за чего казалось, будто бы он немного распух. От него исходила слабая, но величественная аура. Никто не ожидал, что Бай Яньи окажется достаточно смел, чтобы атаковать первым. И самое главное, никто не мог предположить, что он сможет нанести такой сильный удар. Стоящие рядом с Дин Нином ученики отреагировали вовремя. Они нанесли удар практически одновременно. Оба молниеносно подняли руки, и из их рукавов с шипением вырвался серебристый свет. Вылетевшие из рукавов серебряные цепи столкнулись с кулаками Бай Яньи. «Хочешь умереть?» — гневно закричала Чжоу Сян. Цепь в ее руках, внезапно вспыхнув, запылала красным пламенем. Кулак и цепи столкнулись друг с другом. Бум! Раздался глухой удар, затем хруст, и две цепи разлетелись в стороны. На кулаке Бай Яньи появилось несколько ран. Однако он об этом ничуть не беспокоился. Прорвавшись через цепи, он снова атаковал Дин Нина. У Бай Яньи всегда была беспокойная натура. Что-то задумав, он никогда не сдавался. Прямо как сейчас, учитель вмешался, чтобы помочь его семье. Если он будет бояться, то потеряет лицо не только его семья, но и учитель. С рождения Бай Яньи восхищался только двумя людьми. Первым был его брат, вторым – учитель. А остальные? Остальные пусть отправляются в бездну. Лицо Бай Яньи стало хищным. Кулак, которым он прорвал две цепи, ослабел, поэтому он снова начал собирать силу. «А-а-а!» Не обращая внимания на шокированные возгласы брата и сестры Чжоу, Бай Яньи, взревев, снова атаковал Дин Нина. Смелость заслуживает похвалы. Уголки губ Дин Нина растянулись в улыбке, когда вокруг его тела начала раскручиваться полупрозрачная металлическая нить. «К сожалению, ты нашел свою смерть». Когда он шевельнул указательным пальцем, клубок металлических нитей устремился к груди Бай Яньи. Пыша. Однако цель не была достигнута. Молнией, промелькнувшая рядом с Бай Яньей, фигура ладонью мягко коснулась извивающихся в воздухе металлических нитей. Бум. Дин Нин чувствовал себя так, словно в него ударила молния. Словно он стоял на шоссе, и в него на полной скорости врезался грузовик. Его отбросило назад. Ноги прочертили по полу две длинные выжженные черные линии. Окружавшие его тело нити, лопнув, рассыпались по земле. Бум. Дин Нин врезался в стену с такой силой, что последняя покрылась похожими на паутину трещинами. «Ты!» К лицу Дин Нина резко прилила кровь. Казалось, что-то вот-вот вырвется из его рта, но он, глотнув, протолкнул это обратно. Некоторое время он не мог вымолвить ни слова. Свист. В этот момент из руки Бай Яньи вырвалась тонкая струйка крови. Лу Шен спокойно посмотрел на Дин Нина. «Если тебе нужна эта земля, можешь прийти ко мне в зал девяти жизней. Пойдем, Сяи». Больше не утруждая себя болтовней, он, развернувшись, двинулся вниз по лестнице. Яростно выдохнув, Бай Яньи последовал за своим учителем и соучениками. Бай Цзюньчен шел последним. Он рассеянно улыбался ошарашенным гостям и время от времени глубоко вздыхал. О! Затем, яростно зарычав, кулаком ударил по земле. Бум! Пол покрылся множеством трещин, остановившихся в метре от Диннина. Наслаждаясь восторженными возгласами толпы, он, рассмеявшись, последовал за своим учителем и соучениками, совершенно забыв, что это его собственный дом. Пол треснул, испугав толпу, которая тут же бросилась к лестнице. Придя в себя, Бай Яньмин бросился вперед, чтобы проверить состояние Диннина. Он увидел Чжоу Ина и двух его детей, помогавших менталисту спуститься по лестнице. Мужчина вздохнул. Хотя он беспокоился, что Диннин захочет отомстить его семье, Бай Яньмин сейчас испытал настоящее облегчение. Он много лет не чувствовал себя так комфортно ни морально, ни физически. Он с довольным видом наблюдал, как члены семьи Чжоу уводят опозорившегося Диннина. Он совершенно по-новому посмотрел на зал девяти жизней и мастера Вана. Авторитет зала девяти жизней в его сердце стремительно увеличивался. Сильный, на самом деле невероятно сильный. Вспомнив только что произошедшее, он почувствовал, как по его телу пробежал холодок. Удар его сына, Баяньи, был невероятно сильным. Что касаемо удара мастера Вана, то он был слишком быстрым, чтобы его вообще можно было разглядеть. И это заставляло сердце Бай Яньмина замирать в восхищении. Как бы ни был силен Бай Яньи, он продолжал оставаться его сыном. Спустившись вниз, он приказал своим людям навести порядок на месте боя, после чего позвонил в компанию, занимающуюся отделкой, и заказал замену пола. Ему было несложно убрать весь этот беспорядок. Глубокой ночью, зал девяти жизней, место представляло собой переоборудованный склад, купленный Лушином за большие деньги. Здание было разделено на три части. Заложив руки за спину, Лушен стоял в центральной зоне, окруженный различными тренажерами, и смотрел на Бай Яньи. «Ты неплохо справился, но впредь ты не должен переоценивать свои силы. Тебе не стоило бездумно атаковать Диннина». Голос Лушина был абсолютно спокойным, словно произошедшее совсем его не волновало. В действительности, в какой-то степени это было верно. Небесного дьявола уровня потусторонней сети, спускающегося в различные миры бесчисленное множество раз, такая ерунда не могла заставить волноваться. Бай Яньи спрятал за спину перевязанный кулак и, опустив голову, глубоким голосом сказал: «Я был неправ, учитель. Рад, что ты это понимаешь». Обернувшись, Лушен посмотрел на стоящего сбоку Бай Цзюньчина. «Ты сделал то, о чем я тебя просил». Бай Цзюньчен с серьезным видом кивнул. «Насчет земли, естественно, учитель получит свою долю. Я уже обговорил все с отцом». Лушен удовлетворенно кивнул. «Честно говоря, я не очень доволен вашим сегодняшним поведением. Однако должен признать, Сяй, пришло время начать изучать вторую область». «Вторую область?» Озадаченно посмотрел на Лушина Бай Яньи. «Учитель, выходит, область Тунли не конец, но я уже чувствую себя очень сильным. Судя по книгам, я уже достиг предела человеческих возможностей». «Врут твои книги», — категорично заявил Лушен. «Если написавший книгу человек был неудачником, то и написанное в ней будет чушью». Братья Бай и брат с сестрой Вэй потеряли дар речи. «Уровень Тунли ты завершил, но основные движения еще далеки от идеала. Я создал множество боевых приемов, каждый из которых тщательно проверил. Они доведут твою силу до совершенства», — сделав паузу, продолжил Лушен. «Могу с уверенностью сказать, что, овладев всеми этими приемами, ты в одиночку сможешь выстоять против трех человек». «Цзюньчен понял», — почтительно поклонившись, сказал Бай Цзюньчен. Раньше они не воспринимали зал девяти жизней всерьез, и только после сегодняшнего происшествия осознали, что их учитель очень непрост, что созданная мастером Ваном организация в будущем может стать для них зонтом, способным защитить от любого ненастья. Это заставило всех четверых почувствовать принадлежность к залу девяти жизней. Впервые они почувствовали себя не просто группой, а членами мощной организации. После Тунли есть еще один уровень, Туны. В человеческом теле около 6 миллионов мышечных волокон. Среди них, помимо основных групп мышц, есть большое количество вспомогательных. Суть области Тунли заключается в объединении всех основных групп мышц в одну мощную силу. Суть Тунли заключается в объединении силы вспомогательных групп мышц с силой основных, — коротко пояснил Лушен. Следует учитывать, что мелкие мышечные волокна имеют разное направление, разные функции и разное положение. Следовательно, чтобы все это контролировать, нам нужно освоить различные способы концентрации нашего сознания. Микроконтроль достигается путем комбинирования различных движений. Никто не может идеально контролировать все мелкие группы мышц, но можно выбрать, какую контролировать в тот или иной момент. К примеру, у кроликов очень сильны группы мышц, расположенные в задних лапах. У гусей и уток очень мощные мышцы шеи. Так что вам нужно выбрать. Глава 1021. Испытание. Часть 1. Выбирайте. Вы должны сами решить, в чем заключается ваше стремление, на чем именно вы хотите сделать акцент. В падающем сверху свете лицо Лушина выглядело нечетким. «Стремление», — повторил Бай Цзюньчен, который, кажется, начал что-то смутно понимать. А вот Баяни, Вэй Ханьдун и его сестра, похоже, не понимали ничего. Баяни был слишком молод, чтобы понять, что хотел сказать Лушен, а Вэй Ханьдун был слишком малообразован. Кроме того, его жизненного опыта было недостаточно, чтобы понять смысл. В сравнении с Бай Цзюньчином, который уже несколько лет работал, они были слишком юными. Лушен начал терпеливо объяснять ученикам суть Туны. Проще говоря, стремление – это настройка ваших разума и тела при помощи различных средств, позволяющая мобилизировать как можно больше вспомогательных групп мышц и получить более мощную силовую поддержку. Туны делятся на три подуровня. Какие три подуровня? Бай Цзюньчен уже отчасти все понял. Что касаемо остальных, они все еще недоумевали. Первый уровень Туны – подражание животным и растениям, благодаря чему можно научиться мобилизировать больше групп вспомогательных мышц. Кто-то имитирует львов и тигров, кто-то обезьян, лошадей и даже бизонов. Это самая основная имитация приложения силы. Многие животные обладают врожденными навыками, которые стоит изучить. Лушен поднял правую руку. Для начала я объясню вам основные положения первого уровня. У меня, к примеру, есть три животных формы. Вы можете выбрать для изучения любую из них. Лушен начал в деталях рассказывать своим ученикам о первом подуровне Туны. Все обобщив, он создал другую, более совершенную систему боевых техник, которая отличалась от предыдущих тем, что была более продвинутой. В нее вошел и Туны. Отправляясь в прибытие, он несколько раз попадал в тела представителей негуманоидных рас. Именно на их основе была создана разработанная им система. Среди нелюдей, в тела которых он когда-либо вселялся, больше всего выделялись три вида. И способности этих трех видов прекрасно подошли в качестве боевой составляющей для человеческой расы этого мира. Три основные системы – это форма волка, форма журавля и последняя – форма птицы вермилион. Начал объяснять Лушен. Лица четверых учеников наполнились предвкушением. Одни лишь названия этих трех систем вызывали у ребят желание их изучить. Уже сейчас, с силой одного лишь Тунли, они были невообразимо сильны. Страшно было представить, что будет, когда они прорвутся в царство Туны. Лушен не мог не заметить вспыхнувшие в глазах его учеников пламя. Он улыбнулся. Форма волка позволяет гармонично развиваться. Она включает в себя как силовые, так и скоростные тренировки и развивает почти все вспомогательные группы мышц. Исключение составляют только мышцы, расположенные в области талии. Форма журавля больше развивает скорость. Упор в тренировках делается в основном на группы вспомогательных мышц конечностей, благодаря чему, развивая эту форму, вы будете прогрессировать быстрее, чем развивая форму волка. Последняя форма, форма птицы вермилион, сосредоточена главным образом на силе. Здесь акцент делается на тренировках мышц всего тела, на всем, что может увеличить вашу силу. Эта форма самая сложная, поскольку никто из вас никогда не видел птицу вермилион. Однако она станет самой сильной, если вы доведете ее до вершины. Но прогресс будет намного медленнее, чем в двух других. Таким образом, он предоставил своим ученикам на выбор три системы. Все четверо долго колебались. Это было время выбора, когда наиболее ярко проявлялась индивидуальность. Брат с сестрой Вэй выбрали форму волка, что было неудивительно, поскольку она была более всеобъемлющей и учитывала множество аспектов. Кроме того, она была наиболее надежной. Бай Цзюньчен выбрал птицу вермилион. Он был довольно гордым человеком. То, что младший брат его обогнал, не могло не вызвать у него недовольства. Кроме того, выбор сильнейшего был философией, в которую он всегда верил. Баяни, поколебавшись, все же выбрал форму журавля, только потому, что форма журавля была самой быстрой. Она как раз была в духе его концепции. Не можешь победить, беги. Хотя он был из тех людей, кто терял разум во время драки, он никогда не забывал об одной немаловажной вещи. Какой толк от силы, если ты не сможешь ударить противника? Скорость может сделать бойца непобедимым. Свободно наступая и отступая, можно успевать и атаковать, и защищаться. Каждый из четверки учеников выбрал пришедшуюся ему по вкусу форму. Лу Шен начал преподавать им формы каждому по отдельности. Таким образом, обучение стало индивидуальным. Он приказал своим главным ученикам в ближайшие несколько дней приходить на занятия по одному. Это было сделано для того, чтобы они друг другу не подражали и не влияли на свои основы. Молодые люди легко учатся тому, что их интересует. Но стоит им столкнуться с трудностями и увидеть, что другая система сильнее, у них возникнет соблазн на нее перейти. Лу Шен хотел этого избежать. Потеряв интерес, независимо от того, насколько человек талантлив, он ничего не добьется. Конечно, если человек так же талантлив, как Лу Шен, это уже совсем другая история. Три основные формы представляли собой полную интеграцию результатов трех его прибытий в собственную систему. После демонстрации залом девяти жизней своей силы на банкете, количество людей, желающих присоединиться к внешним классам, резко возросло. Среди них было много тех, кто раньше не думал даже о диете. Происходящее немного встревожило учеников-ветеранов. Объединившись, они вместе явились к Вэй Ханьдуну, отвечающему за регистрацию, и рассказали ему о своем желании. Они хотели официально поклониться Лу Шену, стать его главными учениками. В общей сложности, на вступление в главную группу зала девяти жизней подали заявку 9 человек, из которых Лу Шен принял только троих. Эти трое были либо очень богаты, либо чрезвычайно талантливы. Это привело к тому, что в зале девяти жизней образовалась группа людей, пользующихся Вань Мини определенным влиянием. Слова восьми членов главной группы имели вес примерно в половине Аньмина. Это произошло после того, как стало известно об открытии Диннином Института Разума. Хотя Лу Шен его победил, люди не смотрели на его боевую мощь свысока. Присоединившиеся к Институту Разума надеялись, что Диннин поможет им или их детям стать менталистами. Хотя шансы на это были крайне малы, пока оставалась надежда на лучшее будущее, они не собирались присоединяться к залу девяти жизней. Когда весна перешла в лето, Лу Шен почувствовал, что трансформация третьей жизни почти завершилась. Несколько дней назад от своих учеников он узнал, что в одном из районов города открылся Институт Разума Диннина. Судя по тому, что Диннин после произошедшего даже не пытался его провоцировать, он понял, насколько силен был мастер зала девяти жизней. Обе стороны медленно развивались, стараясь друг с другом не пересекаться. Переговорив с заведующим, Лу Шен договорился о покупке здания библиотеки вместе с ее содержимым. Процесс приобретения прошел тихо. Лу Шен никому ничего не рассказывал. А еще он смог выторговать у хозяина 3 миллиона монет, купив библиотеку не за 30, а за 27 миллионов. За несколько последних месяцев прибыль зала девяти жизней выросла на порядок. Благодаря этому сумма, которой он сейчас располагал, к этому времени превысила 10 миллионов. А зал девяти жизней вырос до организации среднего уровня, имеющей более 60 последователей. Семья Бай была достаточно любезной, чтобы предоставить ему все нужные сертификаты и помочь уладить формальности. Лу Шен начал подумывать о покупке дома и переезде из съемной квартиры. 7 июня. Для зала девяти жизней этот день стал настоящим праздником. Лу Шен дал всем своим последователям редкий выходной. Сам он, собрав все нужные документы, отправился покупать новый дом. Однако вскоре после того, как он вышел из дома, ему неожиданно позвонил единственный друг Ван Му, Сюй Шагун. Он собирался жениться на своей подруге, поэтому вернулся в родной город, чтобы устроить свадебный банкет. Оказалось, их родители давно занимались подготовкой к свадьбе. Они воспользовались свободным временем, чтобы попутешествовать, а на обратном пути решили встретиться с друзьями. Они позвонили Лу Шену прямо из аэропорта, едва успев спуститься по тропу на землю. Сюй Шагун предложил ему встретиться в ресторанчике, где подавали очень вкусный острый хава. Зная, каким замкнутым был Ван Му, Сюй Шагун пообещал, что приведет только свою девушку, а с остальными одногруппниками встретится позже, отдельно. Лу Шен решил на время отложить свои планы и сначала встретиться с Сюй Шагуном. Он не хотел, чтобы люди узнали, как сильно он изменился. Поэтому решил поехать на встречу не на машине, подаренной ему учеником, а на автобусе. Во второй половине дня, ближе к 5 вечера, Лу Шен вошел в ресторан, полный пряных ароматов. Войдя внутрь, Лушен увидел сидящих в дальнем углу мужчину и женщину. Мужчина был одет в белую шелковую рубашку, аккуратные брови, уложенные назад волосы. Верхние пуговицы на рубашке были расстегнуты, чтобы все могли лицезреть висящий на его груди платиновый кулон. Одет он был хорошо, но вот его внешность оставляла желать лучшего. Его лоб был покрыт прыщами, а губы были толстыми и большими. Сидящая рядом с ним женщина выглядела намного моложе. Она обладала приятной внешностью. Ее сложно было назвать красивой, но у нее, по крайней мере, был вкус. На ней было надето серое кружевное платье. Увидев Лушена, Сюйшагун приветливо помахал ему рукой. «Сюда, сюда». Они сидели за просторным шестиместным столом. Сюйшагун и его подруга сидели с одной стороны. Приблизившись, Лушен увидел, что по другую сторону сидит еще один человек. «Мы случайно встретили старосту нашего класса. Она обедала здесь в одиночестве, поэтому я решил предложить ей к нам присоединиться», с улыбкой пояснил Сюйшагун, указав на сидящую напротив женщину. «Ты еще помнишь Сячинлин, нашу старосту из старшей школы?» Увидев Лушена, девушка улыбнулась. «Давно не виделись, Ван Му». Лушен с интересом посмотрел на девушку. Темно-каштановые, с рыжим отливом волосы длиной до плеч выглядели привлекательно. Ноздрей Лушена коснулся легкий запах фруктовых духов. Эта девушка выглядела очень элегантно. Кожа Сячинлин была очень светлой и нежной. Розовые губы растянулись в вежливой улыбке. Короткое темно-красное платье подчеркивало плавные изгибы ее тела и открывало стройные ноги, обтянутые серыми колготками. Когда Лушен встретился взглядом с парой больших карих глаз, его сердце внезапно бешено заколотилось. Точнее, это был инстинкт, вызванный оставшимися в теле Ван Му воспоминаниями. Быстро успокоив сердце, Лушен проверил воспоминания Ван Му. Старшая школа была самым счастливым временем для бывшего владельца его тела. В то время староста их класса была очень добрая и заботливая девушка. Глава 1022 «Испытание». Часть 2. Это была староста их класса, Сячинлин. Помнится, в школе она была очень хорошо воспитанной девушкой. Староста была мягкой и вежливой со всеми и всегда помогала своим попавшим в беду одноклассникам. Она не была дочерью богатой или влиятельной семьи, просто была умной девушкой, благодаря чему хорошо училась. Она была справедливым и искренним человеком, одинаково хорошо относящимся ко всем людям, поэтому ее уважали. Она готова была помочь любому своему соученику, кем бы он ни был. Ван Му всегда был одиночкой, хотя над ним никто не издевался, и в плане учебы он был первым с конца. Из-за того, что он был очень замкнутым, одноклассники его не любили. Когда он сталкивался с трудностями в учебе, никто не горел желанием ему помогать, а каждый раз спрашивать непонятное у учителя он не хотел. Таким образом пробелы в знаниях накапливались, и его оценки становились все хуже. В то время Сячинлин была мягкой и прилежной. Она сама вызвалась помочь с учебой Ван Му и нескольким другим ученикам. На самом деле, в их классе было несколько мальчиков, влюбленных в Сячинлин, но никто так и не осмелился ей в этом признаться. Позже, по окончании школы, Ван Му с Сюйшагуном поступили в местный университет, в то время как Сячинлин с престижной столичной. С тех пор он ничего о ней не слышал. Он даже не надеялся, что когда-нибудь они встретятся снова. «Муму, ты совсем не изменился», улыбнувшись, сказала Сячинлин. «С этим не поспоришь. Он остался таким же, каким был в школе», хихикнул сидящий напротив Сюйшагун. «Ладно, народ, давайте сначала сделаем заказ. Сегодня я угощаю. Даже не пытайтесь спорить». Кстати, Сюйшагун одной рукой обнял свою девушку. «Это моя невеста, Семей, а это мой старый добрый друг детства Ван Му». «Привет», Лушен пожал протянутую ему Семей руку. «Привет», улыбнулась в ответ Семей. Сюйшагун был человеком, хорошо разбирающимся в людях и умеющим, когда надо, смягчить атмосферу. Увидев в этот раз Лушена, он сразу понял, что тот относится к людям уже не так настороженно, как раньше. Похоже, за время, что они не виделись, его друг сильно изменился. «Кстати, кажется, с нашей последней встречи ты стал намного сильнее», он похлопал Лушена по груди. «Черт, это все мышцы, обалдеть, просто я начал заниматься спортом, хочу изменить свою жизнь», улыбнулся Лушен. «А ты уже не такой мрачный, как раньше», заметила Сячинлин. Она была красиво одета и аккуратно накрашена, и говорила свободно и непринужденно. Ее речь, в отличие от других красивых женщин, была полностью лишена жеманства. «Наверное, это потому, что в последнее время я часто бываю на солнце, внезапно пошутил Лу Шен. Подозвав официанта, они заказали еду и напитки. Сюй Шагун, представив друзьям свою невесту, завел разговор о старшей школе. За столом царила довольно приятная атмосфера. Вскоре хава была готова, и все занялись едой. Чтобы поддержать атмосферу, он начал рассказывать о себе. Затем Сюй Шагун спросил у Ся Чинлин, как сложилась ее жизнь. Девушка в ответ горько усмехнулась. «Я работаю в рекламном отделе частной компании. Сейчас я уже совсем не тот человек, каким была во времена старшей школы. В те времена ты была признанной богиней нашего класса. Это ведь тебя тогда с маниакальным упорством преследовал Чжао Сюнь. Он, наверное, единственный, о ком я ничего не знаю. Интересно, куда опадался после школы?» Погрузился в воспоминания Сюй Шагун. Хотя Ся Чинлин была не самой красивой девочкой школы, она имела высокий общий балл. Было много парней, которым она нравилась. Но судя по тому, что он сейчас видел, ее положение со времен школы сильно не улучшилось. А ведь некоторые мальчики из тех, что были в нее влюблены, имели очень хорошее происхождение. Если бы она за кого-нибудь из них вышла замуж, она определенно сейчас жила бы лучше. «Я не хочу менять свою жизнь при помощи брака», — улыбка на лице Ся Чинлин померкла. «А ты, Ван Му, что насчет тебя? Чем ты сейчас занимаешься?» Похоже, она не хотела говорить о себе, поскольку поспешно сменила тему. «Работаю в частной библиотеке, выдаю людям книги», — прямо сказал Лу Шен. «Библиотекарь, хорошая работа, она отлично тебе подходит», — на мгновение растерявшись, улыбнулась Ся Чинлин. «У этой работы нет никаких перспектив», — недовольно пробурчал Ся Шагун. «Сколько я ему об этом твержу, а он не слушает, ленится что-то менять. Вот скажи мне, в этом городе вообще есть более низкооплачиваемая работа, чем работа библиотекарем?» Сидевшая с ним рядом Се Мэй, считая, что этим он может задеть самолюбие своего друга, тайком ущипнула его под столом, заставляя замолчать. «А я считаю, что в библиотеке тоже неплохо работать, просто там не так много развлечений», — улыбнувшись, сказала Ся Чинлин. Эта девушка очень рано повзрослела. Учась в школе, она устраивала межличностные отношения, используя свои природные преимущества. Изначально она так и планировала — выбрать одного из преследующих ее богатых парней. Но потом кое-что случилось, разрушив все ее планы. Она так много работала в старшей школе, но все внезапно рухнуло. Когда это произошло, она как раз собиралась выбрать своего будущего партнера. Она и представить себе не могла, что во время одной из прогулок случайно познакомится с парнем. Его звали Дуэньжань. Этот парень был воплощением мечты Ся Чинлин на ее второй половинке. Красивый, богатый, с мягким характером и редкой преданностью. В то время Ся Чинлин думала: «Я так долго и упорно трудилась. Если уж мне суждено продать свое тело, я сделаю это за высокую цену». Некоторое время пообщавшись с Дуэньжанем, она узнала, что у него тоже были чрезвычайно высокие требования к выбору второй половинки. Чтобы сохранить свою чистоту и доказать, что у нее никогда не было отношений с другими мужчинами, она отказала всем преследующим ее парням. Она решительно отшила нескольких своих поклонников. В отношения с Дуэньжанем она вкладывала всю душу. Однако то, что хорошо начинается, не всегда хорошо заканчивается. Дуэньжань сам по себе был неплохим, проблема крылась в другом. Внезапно объявилась его невеста. И это была невеста, выбранная его семьей. Девушки были одинаково красивы, но у невесты характер был гораздо жестче и происхождение намного лучше. После нескольких тяжелых схваток, Ся Чинлин с позором отступила. Только гораздо позже она поняла, что Дуэньжань, на самом деле, ею не интересовался. Он по природе своей был мил с каждой девушкой. Из-за этого в него влюблялись многие женщины. Эта неудача погрузила Ся Чинлин в длительную депрессию. Она очень долго не могла прийти в себя. Она осталась одна. Разорвав все связи со своими друзьями и одноклассниками, она долго зализывала раны. Хотя ее можно было назвать золотоискательницей, Ся Чинлин не была девушкой без цели и принципов. Она действительно отдала Дуэньжаню свое сердце, собираясь быть ему верной до конца своих дней. Что в этом неправильного? Сегодня она случайно встретила Сюй Шагуна, своего одноклассника из старшей школы. Судя по всему, ее друзья и одноклассники ничего не знали об отношениях, которые у нее были в университете. Это заставило девушку почувствовать себя намного свободнее. Поболтав с Сюй Шагуном, она узнала, что он работает в иностранной компании и, похоже, преуспевает. Ее сердце от этой новости дрогнуло. Она решила попробовать с его помощью сменить работу. Через некоторое время горшок с Хва полностью опустел. «Кстати, староста, у тебя кто-нибудь есть, муж или парень?» Во время обеда небрежно спросил Сюишагун. «Пока нет», — улыбнулась Ся Чинлин и, подняв руку, поправила волосы. «Но семья меня торопит, постоянно устраивая свидания вслепую. К сожалению, мне никто не нравится. В последнее время семья просто ее достала. Да, она старела. И естественно, чем старше она становилась, тем быстрее увидала ее красота». Ся Чинлин это тоже немного тревожило. Однако вокруг не было никого, кто подошел бы ей в качестве партнера. «Вот что я тебе скажу. Если бы я не встретил свою прекрасную, милую женушку, определенно начал бы за тобой ухаживать. Староста, разве ты не знаешь, что в нашем классе лишь единицы не были в тебя влюблены?» Подмигнув Лушину, сказал Сюишагун. «Староста, почему бы тебе не обратить внимание на Ван Му? Не смотри, что он такой скучный, зато у него очень мягкий характер. Не говори глупости. Мы бывшие одноклассники. Все мы друг друга слишком хорошо знаем, чтобы заинтересоваться», улыбнувшись, сказал Лушен. Он сказал это, чтобы избежать неловкости после того, как Ся Чинлин скажет «нет». Ся Чинлин улыбнулась. Хотя она не любила дискриминировать других людей, доход Ван Му, как у любого библиотекаря, был слишком низким. Его не хватит даже на оплату ее ежедневных расходов. Женская красота требовала вложений, так что такое предложение было уместно только в качестве шутки. Сюишагун, похоже, понял, что ляпнул что-то не то, поскольку поспешил сменить тему. Пообедав, мужчина пошел оплачивать счет. Вскоре после этого они вчетвером покинули ресторанчик. «Ребята, куда вы направляетесь? Давайте я вас подвезу», — предложил Сюишагун. «Спасибо, не нужно. Я живу неподалеку», — вежливо отказалась Ся Чинлин. «А у меня дела поблизости. Я должен кое с кем встретиться», — небрежно сказал Лушен. «Хорошо, тогда давайте обменяемся номерами телефонов. Будем созваниваться», — остановив все мы, — с улыбкой сказал Сюишагун. «Договорились. Давайте». Ся Чинлин и Лушен ответили одновременно. Сюишагун явно был пьян. Обменявшись телефонами, он, напевая под нос какую-то песню, поддерживаемый под руку своей девушкой, пошатываясь, двинулся в направлении стоянки. Попрощавшись с Лушином, Ся Чинлин направилась домой. Она действительно жила неподалеку, поэтому часто посещала ресторанчик Хва. Сегодняшняя встреча с Сюишагуном была для нее благословением и шансом. Она собиралась в будущем поддерживать с ним связь. Он не могла не заметить взгляд, каким посмотрел на нее Сюишагун, когда они встретились. Таким же взглядом на нее смотрели все влюбленные в нее парни. Но он быстро подавил свои чувства, сосредоточившись на своей девушке. У Ся Чинлин было отличное настроение. Она шла, тихо напевая под нос какую-то веселую песенку и покачивая в такт сумочкой. Завернув за угол, она увидела небольшой ювелирный магазин, в котором продавали так нравившиеся ей безделушки. Открыв дверь, она собиралась войти внутрь. Вуш! Внезапно позади нее пронесся огненно-красный спортивный автомобиль. Машиной управлял красивый молодой человек с короткими светлыми волосами. На заднем сиденье сидел мускулистый мужчина с равнодушным лицом. Черная рубашка подчеркивала его рельефную фигуру. Его рука небрежно лежала на дверце машины. На миг ей показалось, что в глазах мужчины струится едва заметный серебристый свет. Все это Ся Чинлин успела рассмотреть, глядя во встроенное в дверь магазина зеркало. Ее глаза расширились, когда она увидела сидящего в спорткаре мужчину. Он выглядел очень знакомым, но из-за того, что скорость пронесшегося мимо автомобиля была слишком высокой, она не смогла ясно рассмотреть его лицо. Хм, она повернула голову, но увидела одну лишь спину. Такое ощущение, словно это был Ван Му, пробормотала она, глядя в направлении, где скрылся спорткар. Спортивный автомобиль с бешеной скоростью мчался по дороге. Ветер отбрасывал волосы Лушина и Байцзюньчина назад. Скрип. Добравшись до пригорода, машина остановилась перед воротами склада. Открыв дверь, Байцзюньчен выбрался наружу. Ввел пароль на боковой панели рядом с входом. Дверь склада медленно отъехала в сторону. Выбравшись из машины, Лушен медленным шагом вошел внутрь здания. Щелк. Его на миг облепили столбы вспыхнувших со всех сторон прожекторов. В помещении стало светло. Лушен был окружен горой комплектов серебристо-белой экзоскелетной брони. «Приступим», он медленно расстегнул пуговицы на своей рубашке, обнажив сильные, словно сталь, мышцы груди. Посмотрим, насколько прочна эта так называемая экзоскелетная броня.